Затем в 1909-1910 годах он уже из России опять уехал в Африку, в Абиссинию, в составе русской под руководством академика Радлова экспедиции. После поездки в Италию в 1912 году он снова в Африке, уже начальником новой академической экспедиции. Интерес становится устойчивым и разнообразным, а следующий сборник, называвшийся «Чужое небо», 1912 год, заключили абиссинские песни. Есть еще особенность Гумилева как русского поэта, проявившаяся в этих абиссинских стихах, и в ранних, и в более поздних стихах, созидавших романтическую мечту. Мечта эта и жажда ее, и способность к ней не только приметы и свойства романтического героя, избранного. Мечта есть то, что разлито в мире, чем может быть одержим каждый. Стихов прямо об этом говорящих немного, но они есть, свидетельствуя о незамкнутости мира гумилевского романтического героя, казалось бы, столь исключительным. Потому-то, когда поэт писал об Африке, сам угол зрения оказался необычным. Абиссинские стихи стали не стихами об абиссинцах, а, так сказать, стихами абиссинцев, воина, невольника, любовника, довольно условных, конечно, но все же не бесплотных. Гумилев, поэт, в своих стихах об Африке, оставаясь романтиком и мечтателем, был уже и профессионалом-исследователем, этнографом, археологом, фольклористом. Все это с еще большей силой проявилось и в позднейших, вплоть до самых последних африканских стихах Гумилева. Но Африка для Гумилева оказалась не просто одной из тем и сказалась не только в стихах, собственно, о ней самой. Привычное уже устремление к необычному и экзотическому находило опору в самой жизни. Появлялась особая свежесть, восприятие ее, определялся выход к основному, первичному, первобытному, и уже не только в африканских стихах. Так формировались посылки к тому поэтическому движению, которое получило название акмеизм, другое название адамизм, и которое прежде всего было представлено самим Гумилевым, к тому же и теоретически его обосновавшим. Оно объединило некоторых в будущем больших поэтов, Анна Ахматова, Осип Мандельштам, объединило их тогда желание, после во многом обращенного к туманностям иных миров символизма, заново обрести свежесть и первозданность мира, его живых красок, зримых и устойчивых форм, возродить вкус в жизни, как она есть. В стихах зрелого Гумилева это появилось очень ощутимо. Мир поэзии Гумилева продолжал оставаться романтическим, несовременным миром древнего воина, средневекового путешественника, поэта Возрождения. Но в самом романтизме он уже получал плоть, обретал зримые формы. Он не предполагал обращения к тем мирам, к мистическому. Почему и написал тогда будущий академик Жермунский о Гумилеве и поэтах его окружения, преодолевшие символизм. Но вряд ли Блок был, безусловно, прав, когда назвал статью об этих поэтах «Без божества, без вдохновения». Одной из вдохновляющих Гумилева вдохновенных идей было желание установить связь времен, панорамировать человеческую историю и географию, где и Восток, и Запад, и прошлое, и будущее. За выпадением или ослаблением двух звеньев — России и настоящего. Потому-то, оказавшись в обстановке действительно экстремальной, Первая мировая война, фронт, поэт Гумилев и человек Гумилев решительно разошлись. У поэта не хватило ни смелости, ни интереса посмотреть в глаза жизни, в то время, когда человек мужественно смотрел в глаза смерти. Военные стихи Гумилева, к тому же их немного, может быть, самые бледные и невыразительные из всего им написанного. Военные дела офицера Гумилева — еще одно подтверждение его силы, воли и героизма. Два Георгия солдатских. Гумилев не стал бы тем оригинальным русским поэтом, каким он стал, если бы не уходил в своем творчестве от непосредственно социальной и национальной традиции. Но потому же картина его поэтического бытия оказывалась неполной, и поэт это ощущал, и чем дальше, тем больше. И понял, что я...